с возрастающим разочарованием произвели на свет одну за другой 5 дочерей. «Мы уж было решили, что хватит», — как-то признался мне Дик. Но, тем не менее, их надежды были вознаграждены, и вслед за девочками, наконец, родились 2 здоровых мальчугана. Всякий фермер трудится ради своих сыновей, и теперь у Дика появилась цель в жизни. Познакомившись с ними поближе, я не переставал дивиться прихотям природы. Все 5 девушек были, как на подбор, рослые, крепкие красавицы, и оба паренька обещали вымахать в великанов. Я переводил взгляд на их маленьких худеньких родителей. «Ну, ни в него, ни в меня, что ты тут скажешь?» — говаривала миссис Ред и недоумевал, откуда взялось такое чудо. Гадал я и о том, каким образом миссис Ред, вооруженная только чеком за молоко от косматых коровенок Дика, умудрялась хотя бы кормить их досыта, а не то что обеспечить им такое физическое совершенство. Кое-какой ответ я получил в тот день, когда осматривал у них телят и был приглашен пообедать, чем Бог послал. На фермах среди холмов покупное мясо было редкостью, и я уже хорошо знал способы наполнения голодных желудков до появления на столе главного блюда. Перед ним подавался ломоть тяжелого мучнистого пудинга или горка клёцок на почечном жиру. Однако у миссис Ред был свой секрет. В качестве закуски ставилась большая миска рисового пудинга, обильно политого молоком. Я впервые попробовал такое кушанье и заметил, что мои сотрапезники насыщались прямо на глазах. Да и я сам сел за стол, терзаемый волчьим аппетитом, но после риса на все остальное смотрел с сытым равнодушием. Дик считал нужным по каждому поводу узнавать мнение ветеринара, а потому я стал частым гостем на его ферме. И каждый визит завершался неизменным ритуалом. Меня приглашали в дом выпить чаю, и вся семья, отложив дела, садилась вокруг и смотрела, как я его пью. В будние дни старшая дочь была на работе, а мальчики в школе, но по воскресеньям церемония проходила с полным блеском. Я прихлебывал чай, а все 9 Реддов сидели вокруг в немом восхищении, по-другому просто не скажешь. Любая моя фраза встречалась кивками и улыбками. Конечно, для самолюбия очень приятно, когда целая семья буквально впитывает каждое твое слово, и в то же время я испытывал чувство, похожее на смирение. Наверное, причина заключалась в натуре Дика. Нет, он отнюдь не был уникален. Мелких фермеров вроде него можно найти тысячи и тысячи. Но в нем словно воплотились лучшие качества обитателей йоркширских холмов. Неколебимое упорство, практичная жизненная философия, душевная щедрость и гостеприимство. Однако были у него и качества, присущие именно ему, внутренняя честность, о которой свидетельствовал его прямой открытый взгляд, и юмор, дававший о себе знать даже в самые трудные минуты. Дик не был присяжным остряком, но о самых обычных вещах умел говорить забавно. Я просил его подержать корову за нос, и он торжественно отвечал: «Приложу все усилия». А однажды, когда я пытался приподнять фанерный лист, отгораживавший угол, где стоял теленок, Дик сказал: «Минуточку, сейчас занавес взовьется». Когда он улыбался, его худое острое лицо все озарялось изнутри. Восседая на кухне и слушая веселый смех членов семьи, подтверждавшие, что они полностью разделяют взгляды Дика на жизнь, я поражался, насколько они довольны своей судьбой. Они не знали ни комфорта, ни ленивого досуга, но это их совершенно не беспокоило, и я гордился тем, что они считают меня своим другом.

Вид у коровы был здоровый, и когда я вошел к ней, она даже ела, но я заметил, что глотает она с некоторым напряжением. Температура у нее была нормальная, легкие чистые, но, стоя у ее головы, я уловил еле слышное похрипывание. «У нее горло не в порядке, Дик», — сказал я. «Возможно, просто легкое воспаление, но не исключено, что там созревает небольшой абсцесс». Я говорил спокойно, но на душе у меня было скверно. Заглоточный абсцесс, как я знал по своему ограниченному опыту, штука крайне скверная. Добраться до него в глубине глотки невозможно, а если он сильно увеличится, то может затруднить дыхание. Пока мне везло. Те, с которыми мне приходилось иметь дело, были либо небольшими и рассасывались, либо прорывались сами. Я сделал инъекцию пронтозила и повернулся к Дику. «Вот сюда, позади угла челюсти, ставьте горячие припарки, а потом хорошенько втирайте вот эту мазь. Возможно, он лопнет. Повторяйте 3 раза в день, не меньше». Следующие 10 дней шло типичное развитие абсцесса. Корова еще не была больна по-настоящему, но ела уже значительно хуже, худела и давала меньше молока. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, так как знал, что облегчение может наступить только если абсцесс прорвется. От разных инъекций, которые я ей делаю, большого толку не будет. Время шло, эта чертова штука все зрела и зрела, но не лопалась. Зигфрид как раз тогда уехал на конференцию специалистов по лошадям, которая должна была продлиться неделю. Несколько дней я работал буквально с утра и до утра, и у меня не хватало времени даже подумать про корову Дика. Но затем он с позаранку приехал ко мне на своем велосипеде. Вид у него был по обыкновению бодрый, но в глазах пряталась тревога. «Вы бы съездили поглядеть земляничку. За последние 3 дня ей что-то совсем худо стало. Не нравится мне, как она выглядит». Я тут же сел в машину и был в коровнике, когда Дик не проехал еще и половины пути. Едва взглянув на земляничку, я остановился как вкопанный, и у меня пересохло во рту. От былой призовой коровы в буквальном смысле слова остались только кожа да кости. Она невероятно исхудала и превратилась в обтянутый шкурой скелет. Ее хриплое дыхание было слышно в самых дальних углах коровника, и при каждом выдохе морда словно подпухала. Такого я еще никогда прежде не видел. Полные ужаса глаза тупо смотрели в стену. Иногда она мучительно кашляла, и изо рта у нее нитками повисала слюна. Наверное, я простоял так очень долго, потому что очнуться меня заставил угрюмый голос Дика. Сущим пугалом стало, почище всех остальных. У меня похолодело внутри. Черт, я никак не ожидал, что она дойдет до такого состояния. Я просто глазам своим не верю. Да ведь оно как-то разом произошло. В жизни не видел, чтобы корова так быстро изменилась. «Абсцесс, несомненно, совсем созрел», — сказал я. «У нее же затруднено дыхание». Я не договорил. Ноги у коровы задрожали, и мне показалось, что она вот-вот рухнет на пол. Я кинулся к машине и достал банку с припарками. «Наложим их ей на шею. Может быть, тогда он вскроется». Когда мы наложили припарку, я поглядел на Дика. «Думаю, сегодня вечером все кончится. Не может же он не прорваться?» «А нет, так завтра она протянет ноги», — буркнул он. Наверное, вид у меня стал очень жалким, потому что он внезапно улыбнулся своей бодрой улыбкой. «Да не принимайте вы к сердцу. Вы ведь сделали все, что можно». Только я-то не был так уж в этом уверен. У машины меня ждала миссис Ред. Она как раз пекла хлеб на неделю и вложила мне в руку булку. На душе у меня стало совсем скверно.